Последний раз, когда я слышала Марию Николаевну в концерте, я имела счастье слышать в ее исполнении свои стихи, песни бельгийских кружевниц. Они были написаны во время мировой войны. Там были две части, из которых первая рисует жизнь Бельгии в мирное время, а вторая — ее разорение. В первой части встречаются строки. И радостно звонят колокола, колокола старинного Малина. А во второй — и как набат звучат колокола, колокола старинного Малина. Надо было слышать, как звучали эти строки у Марии Николаевны. Первые торжественно радостно летели вверх, как перезвон ликующих колоколов. Вторые падали тяжко и угрожающе, как ночной набат. Впечатление голоса пропадало, чтобы дать впечатление металла и звуковых волн, гудящих в воздухе, как длительные вибрации колокола. Выбор стихотворений у Ермоловой был целостен. Один сухой перечень читанных ею стихов показал бы, что через всю жизнь ее проходила красная нить ее убеждений. Она не отступала от нее, начиная с юности, когда читала Некрасова и Огарева и до последних своих выступлений в концертах. Припоминаю, когда во время империалистической войны она читала «Внимая ужасом войны», ей было предложено властями не читать этих стихов, так как в ее исполнении они превращались в антимилитаристическую проповедь и вызывали демонстрации. После революции ее любимым стихотворением было Никитина «Медленно движется время». И опять по-настоящему переживая слова поэта, она говорила: «Что мы и как мы свершили, внукам отчет отдадим. Мертвые в мире почили, дело настало живым». И еще читала «Любви, надежды, гордой славы» и заканчивала таким торжествующим: «И на обломках самовластия напишут наши имена», что ясны были все переживания Ермоловой, артистки, которая своим талантом всю жизнь, трудясь, подкапывала взрыв. Я начала эту главу с писем молодежи 70-х годов. Закончу ее письмом, неподписанным, от представителей молодежи 20-х годов нашего века, помеченным 1927 годом, за год до ее кончины, когда распространился слух о ее тяжелой болезни. Эти два письма, которые сейчас у меня в руках, не схожи по форме, между ними прошло ровно полвека. Последнее многословнее и начинается с традиционного «Многоуважаемая Мария Николаевна». Но чрезвычайно важно сопоставить эти два письма. Привожу целиком. Когда артист сходит со сцены, его быстро забывают. Это закон природы. Потому-то я и решился написать эти строки. Ваш великий талант помнят не только люди средних лет, но и большинство молодежи. Мне 24 года, и ваше имя для меня свято. Я не подпишу своей фамилии, вы вряд ли ее вспомните, а другие могут не так понять эти искренние слова, как бы я хотел. Ваш портрет висит у меня, и почти во все свои поездки я беру его с собой. Вы, дорогая великая Мария Николаевна, тот огонь, к которому все должны стремиться, как на сцене, так и в жизни. Я четко помню вас в «Без вины виноваты», и помню, как физически больно билось сердце, когда вы страдаете о сыне, и как радостно стало на душе при последних словах «От радости не умирают». Помню последний ваш спектакль перед болезнью на чистых прудах в Колизее, кажется, 8 декабря тоже «Без вины виноваты». А ваш пример, когда вы, совсем больная, играли Кручинину, должен быть одной из основных заповедей всему артистическому потомству. Каждый день вашей болезни был для большинства из нас днем страшных тревог и волнений. С каким трепетом мы читали бюллетени. Наконец, счастье, громадное счастье. Вы опять на сцене в роли Марфы из «Самозванца». Мы принесли вам фиалки, зная, что это ваши любимые цветы. Когда подходили к вам, у нас от священного трепета подкашивались ноги и холодели руки. Нет слов, чтобы как-то суммировать те чувства, мысли, впечатления, какие вызывала ваша жизнь на сцене. Я отмечаю не ваша игра, а ваша жизнь, пишет этот, несомненно, молодой актер. Одно можно сказать, это священно. Ведь после вашего спектакля идешь, и на душе радостно, светло, и всем от умиления, от какого-то неземного счастья хотел бы сделать добро. А ведь мы застали только крохи вашего гениального искусства. Вы идеал искусства, идеал человечества, святого огня. И если мы теперь лишены возможности видеть вас, то в сердце жив еще тот огонь, который вы заронили в нас. Ваше имя, малейшее воспоминание о вас вызывает волнение, душевный подъем, радость. Мария Николаевна, верьте, что вы живете во многих сердцах, и ваше имя часто останавливает от дурного, зовет к светлому, к истинному искусству, к правде. Быть может, странно, что я написал это письмо, но это было и есть у меня в сердце, и я хотел бы, чтобы вы знали, что много молодежи помнит вас, любит и молится вам. М. И не случайно, что это искреннее письмо сохранилось у Марии Николаевны среди тех немногих листков, которые она берегла. Несомненно, это была для уходящей артистки своего рода драгоценная грамота, доказывавшая ей, что не бесплодно, не напрасно было ее служение родному искусству. Окружение молодых лет. Первое десятилетие после дебюта Ермоловой в «Эмилии Галотти» надо считать эпохой ее роста, и как человека, и как артистки. К концу его из нее уже выковалась та великая Ермолова, которая не имела себе подобных и не знала соперничества, перед которой преклонялся даже скептически настроенный и склонный к критике актерский мир. Все это первое десятилетие прошло в огромной работе над собой, над своим образованием. Нельзя обойти молчанием некоторых людей, много сделавших для нее в этом направлении. Большую роль в ее первых шагах на пути самообразования сыграли Щепкины, муж и жена. Род Щепкиных во всех своих ответвлениях был одним из известных среди московской интеллигенции, начиная с 30-40-х годов. Трудно перечислить всех, кого он дал юриспруденции, филологии, искусству, начиная с великого артиста Михаила Семеновича Щепкина, именем которого и ныне зовут Малый театр. Митрофан Павлович, двоюродный племянник Михаила Семеновича, был очень культурный, умный человек. В 70-х годах он вместе с Неручевым издавал журнал «Русская летопись». Дом его был средоточием писателей, профессоров, журналистов передового направления. Всем известно, какой восторженный отзыв он поместил в своем журнале под псевдонимом А. Кч. После дебюта Ермоловой. Он не ограничился статьей, выражавшей его восхищение, а познакомился с юной артисткой и был первым заговорившим с ней серьезным до той поры неслыханным ею языком. Он внушал ей, что артист должен быть и гражданином, руководил ее чтением. Жена его, Калерия Петровна, взялась ей давать уроки языков. К Калерии Петровне, женщине выдающейся, Мария Николаевна питала большое доверие. Нередко в ее письмах попадаются фразы вроде «Не оставляйте меня, вы такая умная, к вам иногда так хочется обратиться за советом, спросить что-нибудь, вы мне можете помочь». Или «Когда мы увидимся, скажите мне, милая, о моих недостатках, откровенно заметьте все дурное, вас я послушаюсь, потому что очень люблю вас». Письма Марии Николаевны Ермоловой, страницы 32 и 33. Без ложного стыда, без самомнения, юная артистка шла к своим друзьям за помощью и советами и притворяла их в дело.